Глава 22. Велопрогулка. Мы осматривали уже 9-й деревенский дом. На удивление, оружие нигде не встретилось. Или какой-то выверт мультиверсума, или этот населенный пункт для ненавидящих войну хиппи. Так обычно не бывает. Хоть какой-нибудь ржавый кремниевый кармультук, помнящий еще правление царя Гороха, в деревеньке да должен был бы попасться. Охотники на всяких зайчиков и уточек есть везде. Может, конечно, в мире Донори, откуда прилетел этот поселок, законы запрещают иметь любой огнестрел. Но как ни искал, все больше склонялся к мысли, что мы только зря теряем время. Но хоть своего эфиопа, тьфу, сомалийца, я переодел из лагерного в цивильную, но крепкую и практичную одежду. Правда, пришлось дать ему подзатыльник, когда он попытался вырядиться в желтую футболку и красную куртку. Также в одном из домов мы нашли рюкзак и удобный туристический топорик, каким в случае чего можно и зараженного успокоить, и дровишек для костерка нарубить. Вещь. Тут же я присвоил и то, и другое, не обращая внимания на грустные глаза Отелло. «А что мы ищем?» Наконец не выдержал и спросил он. Я ответил кратко. «Транспорт. В предыдущем доме ты же распотрошил машину на предмет автомобильной аптечки». «Машина – слишком громкое средство передвижения. Нам нужно что-нибудь потише». «Что, например?» – уточнил он. Посмотрел на него оценивающе. «Нет, не шутит». «Что угодно, только тихое. Электрический самокат, скутер, велосипед». «А не электрический велосипед подойдет?» «Конечно», – кивнул я. «Только из-за моего дара нам предпочтительнее что-нибудь с электрическим приводом. Сможем быстро и тихо двигаться». «Я когда в первый раз осматривал тут все, видел в сарае велосипеды. Пойдем?» Через несколько минут мы разжились двумя вполне приличными велосипедами. Они не были электрическими, зато не шумели, а значит, отвечали нашим требованиям. Пришлось нажать на педали почти сразу, как отъехали от поселка. Запахло кислым, а в низинах стал собираться туман. Выскочив на соседний кластер, мы притормозили, чтобы отдышаться и глотнуть живуна. Я смотрел на клубящийся туман, прощаясь с поселком, приютившим двух бродяг. Пусть подарки строго касались великов, еды и одежды, но и приключения нас обошли стороной. Такое начинаешь ценить, поболтавшись по улью. «Едем дальше?» – сверкнул белозубой улыбкой сомалиец. «Ага», – кивнул я. «Нельзя войти в одну реку дважды». «Ого», – наигранно удивился он. «Посмотри-ка, тут у нас квас-философ». «Погнали уже», – ухмыльнулся я. «Юморист, эфиоп, блин». «Я сомалиец из народа Баджуни», – гордо заявил Отелло и осклабился. «Признайся, что мне просто завидуешь». «Вот как? Завидую?» Немного офонарел я от таких наездов. «Конечно», – согласился со мной крестник. «Я вон какой, черный, гладкий, красивый. Ты уж извини, но ты квас». «Это ты верно подметил», – подмигнул я ему. «Но забыл упомянуть про свою скромность. Думаю, это основная твоя добродетель». Мы понемногу тронулись в путь, перебрасываясь тихими, ничего не значащими фразами. А туман в кластере за нами уходил, словно отлив, ломая жизнь всех тех, кто угодил в него на до и после. Ведь вдохнув заразу улья, организм необратимо меняется. Станет человек после этого зараженным или иммунным, уже неважно. Жизнь его больше не будет прежней никогда. Внезапно для нас из тумана на скорости выскочил автомобиль. Из открытых окон транспортного средства гремела музыка. Из люков крыши высунулась стройная юная девушка в одном купальнике и, послав нам воздушный поцелуй, прокричала: «Физкульт-привет, черножопый!» Я ответил выставленным средним пальцем. В ответ прозвучал только громкий заразительный смех, утонувший в реве двигателя и грохоте музыки. «Это она тебе?» – схохмил Отелло. «У тебя армян в роду не было? Фамилия Петросян случайно ни о чем не говорит?» «Ты завидуешь моей харизме!» – утвердительно заключил сомалиец. «Эти недалеко уедут», – ответил я. «Сейчас они на себя всех зараженных по пути соберут. Поохотимся. Так что гаси базары, мавр, и жми на педали». Я остановил себя, чтобы не закончить фразу словами, пока в пятак не дали. Негров обижать нельзя. Они угнетенный проклятыми колониалистами народ. «Понял», – посерьезнел крестник и замолчал. Мы объехали коровий череп, белеющий на дороге, и ускорились. Разговаривать было нельзя, чтобы не привлекать к нам внимания. Я, поправив автоматный ремень, просто сосредоточился на наблюдении за окрестностями. Но человеческий разум так хитро устроен, что отрешиться совсем от мыслей нельзя. Разум в это время начал прокручивать воспоминания, плавно перетекшие на события жизни в прошлом мире. Значительная часть из них относилась к войне. Но про это вспоминать не хотелось совсем. Если и может человек что-то сделать пацифистом, так это участие в боевых действиях. Надо было спланировать дальнейшие свои шаги. Но информации для сколь-нибудь адекватного прогноза слишком мало. Мне необходимо добраться до Зимнего и повидать всех своих. Найтись с Медведем, Вождем, навестить Бруснику, Арманд и Аньку. Отыскать свою мамбу. Отбывать свое наказание на 38-м кластере не хотелось. Но платить штраф не хотелось еще больше. Ладно, сделаю я этот десяток выездов, а потом... Самое правильное – не батрачить на стаб. Отправиться на вольные хлеба, так сказать. Вступить в группу рейдеров или... Чем Стикс не шутит? Создать свою. Мои парни составят костяк. Возможно, освобожденные из концлагеря захотят отправиться с нами. Почему я в этом почти уверен? Зимний стаб старый. Можно даже сказать, что древний. Все сферы в нем поделены уже давно. А что это значит? Да только то, что лезть со своей темой будет, если не совсем невозможно, то наверняка проблематично. Понятно, что надо больше народу. Но не думаю, что в Улье с этим будет проблема. 100% по стабам трется уйма народу. Рейдеры, трейсеры, остатки других групп или перспективные свежаки, что не нашли себя в этой новой жизни. Медведь получил дар ментата. Можно не очень-то и бояться всяких муров и сектантов, просто вербовать новых людей вместе с ним. Я сам начинающий знахарь. Если это был не дар знахаря, то я не знаю, что это вообще. Но все равно, надо будет показаться Лакмусу в Зимнем, чтобы снять все вопросы. А чем я смогу заинтересовать новых людей? Тех, кого я не знаю лично. Что им предложить? Ясно, что нужно попробовать их заинтересовать финансовой стороной вопроса. А что еще? Приключения? Вот уж чего в Улье искать не нужно. Достаточно выйти за стены стаба, и вот они уже мчатся к тебе навстречу с полными штанами. Но шутки в сторону. Вирус Петросянщины перекинулся с Отелло на меня. Что я еще смогу предложить потенциальным сторонникам? Вопрос и правда хороший. С параной кредита это очень хорошо. Но когда ко мне подошел медведь с горячим энтузиазмом взглядом, я не смог его цинично осадить и дать отказ. Ведь он верил в идею своего собственного стаба со своими законами и определенным образом жизни. Иногда решают не только или не столько деньги, сколько идеологический заряд. Насколько я помню, Зимний был основан еще при царизме. Отобрали его у золотопогонников самые обычные морячки, обмотанные пулеметными лентами. Потом, как это часто бывает, мысли с планирования перепрыгнули на мою чернокожую красотку Мамбу. Высокую, длинноногую, огненно-гривую, горячую и очень-очень-очень чувственную. И так ярко она мне представилась, словно наяву. Муки от расставания были почти физическими. Чуть было не застонало от досады. Непорядок. Гормональный фон, как у 16-летнего. Вот меня плющит и корёжит. «Смотри!» — обратил мое внимание остроглазый Отелло. «Кажется, тот драндулет». «Давай-ка торопиться не будем», — настоял я. «Остановимся. С великов слезем и осмотримся». «Ага».